Глава 21. Элис. Ночью после трагикомического шторма я ставил будильник и каждые 2 часа спускался вниз, чтобы проверить Барколону. Ее состояние немного улучшилось после мочегонного средства, которое я ввел по совету коллеги. Я уже начал было надеяться на лучшее, когда утром ко мне прибежала испуганная Соня. «Массимо, Барколона задыхается. Сделай что-нибудь». У ежихи внезапно случился респираторный приступ, и у меня ушел целый час на то, чтобы привести ее в чувство. С этого момента я решил постоянно находиться рядом, чтобы поправлять кислородную канюлю и давать Барколоне лекарства. После 48 часов непрерывного дежурства я был почти без сил, но боялся отойти от ежихи. Следующий приступ она могла и не пережить. Каждая жизнь важна. И все-таки в 5 утра я позволил себе небольшую передышку и сразу же уснул, едва прилег на матрас. Через 2 часа я резко проснулся и побежал через ступеньку в приемную. Затаив дыхание, я протянул руку и приподнял одеяльце, которым была прикрыта Барколона. Мой мир рухнул. Ежиха лежала с широко раскрытым ртом. Ее тельце уже успело одеревенеть. Я еле удержался от крика. Не может быть. Я оставил ее на 2 часа, чтобы восстановиться, и в это время она меня покинула. Я проклинал момент, когда разрешил себе заснуть. Но было уже слишком поздно, время вспять не повернуть. Мое желание неотступно находиться рядом с животными, которых лечу, привело к тому, что тогда я ощутил сильнейшее отчаяние и теперь стараюсь избегать подобных ситуаций. Я до сих пор не могу понять, как это. Еще мгновение назад в теле была эта волшебная, неосязаемая магия, благодаря которой существо двигалось и дышало. И вот уже передо мной лежит неодушевленный предмет, который никогда больше не пошевелится. У меня столько вопросов по этому поводу, на которые я не могу найти ответ. Мне нужно было подобрать слова, чтобы написать о случившемся Матии, как-то смягчить удар. После долгих размышлений я придумал подходящее сообщение. Ей было хорошо с тобой. Это была счастливая жизнь. Надо благодарить судьбу за моменты, которые она подарила вам вместе. Мне казалось, это должно было хоть немного ее утешить. Матия ответила не сразу. И ее молчание только углубило мою тоску. Через 2 часа она, наконец, позвонила мне и спросила, может ли она прийти и забрать Барколону, чтобы отвезти ее домой и похоронить в саду. Я прекрасно знал, какое значение имеет этот жест, своего рода ритуал, переполненный любовью, уважением и, возможно, надеждой, что наши любимые всегда будут рядом с нами. Мне это было знакомо. Маленькая Лиза, Мусетта, Полина. Многие ежи в центре были символами разных периодов, целых эпох. Когда они нас покидали, я ловил себя на подведении итогов, размышлениях о смысле жизни и смерти. Одно можно сказать наверняка. Битвы за этих небольших зверьков были утомительные и болезненные. Но они обогащали меня, наполняя воспоминаниями точно сундук драгоценностями. Как вы уже могли догадаться, ежи с ограниченными возможностями мне обычно ближе других, потому что они особенно нуждаются в помощи и внимании. К ним я привязываюсь больше всех. К этой группе относилась и Элис, ежиха, с которой я познакомился в июле 2020 года, и чья история, по причудливой иронии судьбы, так или иначе связана с Кассией. Элис к нам привезла Джованна, одна из наших курьеров. Буддистка 70 лет, с ясным и открытым взглядом, принимающая близко к сердцу страдания братьев наших меньших. Однажды утром Джованна предложила съездить за нас в Альбу, чтобы привезти оттуда ежа. На обратном пути она позвонила мне. «Массимо, не знаю, имело ли смысл забирать ежа. Кажется, он не дышит». «Вези все равно, даже если он кажется мертвым», — попросил я. «Пожалуйста, поторопись». Дело в том, что большой еж может дышать почти незаметно, поэтому для верности его все-таки надо осматривать. Джованна приехала и протянула мне коробку с ежом, вернее, с тельцем ежа. Мы молча уставились на него. Если бы не опущенные иголки, я бы тоже решил, что зверек мертв. Через несколько минут грудная клетка ежа слегка увеличилась. Мы с Джованной переглянулись. «Дышит», — прошептали мы в унисон. Джованна успокоилась и собралась уходить. В дверях она повернулась ко мне. «Нам йохо рингикьо», — произнесла она и будто растаяла в летней жаре. Примечание. «Нам йохо рингикьо» — буддийская мантра, дословно переводящаяся как «Я посвящаю тебя сокровенному закону сутры лотоса». Конец примечания. Я отнес нового подопечного в приемную и сразу же сделал привычные процедуры — грелку и гидратированную капельницу. Ёж оказался самочкой, обессиленной и обезвоженной. Я решил поставить ей кислородную канюлю, хотя в глубине души и боялся, что это не поможет. «Кто знает, сколько она уже находится в таком состоянии», — подумал я, — «повезет, если не умрет через час». Когда я поместил ей конюлю перед мордочкой, то заметил, что у ежихи был вздернутый французский носик, который выглядел очень мило и отличался от носов других ежей. Это была взрослая особь весом почти в полкило. Глазки ее походили на две щелки, как это бывает, когда еж в очень плохом состоянии. Не знаю почему, но я сразу почувствовал к ней особую нежность. Я посадил ежиху в клетку и отнес в свой кабинет, чтобы она все время находилась под присмотром и чтобы ее никто не беспокоил. Было решено оставить кислородную канюлю ей на весь день. Несмотря на свое критическое состояние, к вечеру ежиха еще была жива. Мало того, ее дыхание заметно улучшилось. Я радовался и ставил будильник на каждые 2 часа даже ночью, чтобы приглядывать за ней. Время от времени я делал ей теплые капельницы и смачивал десны капелькой меда, чтобы поддерживать в ежихе жизнь. Я почти не спал, курсируя между диваном и клеткой, лежащей на столе, пока не наступило утро. Мне было тревожно раз за разом приближаться к клетке, но я неизменно обнаруживал, что ежиха еще жива. Она не двигалась и была слаба, но продолжала дышать. Это был удивительный результат, один из тех, что у нас в центре называют чудом. «Эта маленькая воительница так просто не сдастся», — понял я. «Она изо всех сил цепляется за жизнь». Я оставил подачу кислорода и продолжал ставить ежихе капельницы. Также к лечению было решено добавить антибиотик. К вечеру я заметил новые хорошие признаки. Ежиха пошевелилась и даже слегка поморщилась. «Твоя буддийская молитва помогла», — сказал я Джованне на следующий день. Я знал, что ее слова были направлены на то, чтобы высвободить энергию жизни и преодолеть страдания путем преодоления трудностей. Ежиха, можно сказать, воскресла. В конце дня она снова открыла глаза. Они оказались темные, глубокие, и вкупе с ее маленьким французским носиком придавали ежихе очень милый вид. Я решил назвать ее Элис. Когда я объявил о ее неожиданном воскрешении, в центре поднялась волна энтузиазма. К сожалению, как это часто бывает, за взлетом последовало падение. У ежихи были серьезные проблемы с дыханием, я осознал это, когда попытался накормить ее из шприца. Элис с трудом дышала через нос, издавая при этом какой-то хрип, будто воздух изо всех сил пытался найти себе проход. Ей приходилось держать рот открытым, чтобы дышать. И это был плохой знак. Если ежи не могут дышать через нос, значит, у них большие проблемы. Я также заметил еще кое-что. Небо ежихи было слегка отклонено вверх. Вероятно, это произошло из-за какой-то травмы, в результате которой два видоизмененных резца резко выдавались из верхней губы, придавая ей довольно забавный вид. «Ты похожа на вампиршу», — пошутил я, когда она прикусила шприц, из которого я ее кормил. У Элис был дружелюбный, кроткий характер. Она как будто сотрудничала с нами, осознавая, что мы хотим ей помочь. На терапии кортизоном и антибиотиками она сильно поправилась и набралась сил, в том числе и потому, что хорошо питалась. Анализируя фекалии, я обнаружил, что она полна паразитов всех видов, но меня больше беспокоило ее дыхание. Порой ежиха начинала хрипеть и издавать всасывающие звуки, заставляя меня волноваться за ее жизнь. В такие моменты я бросался к клетке и пытался ее успокоить, поглаживал или, если припадок был сильным, приставлял ей кислородную канюлю. Я старался не оставлять ее одну ни на минуту. Помню, как однажды отлучился, и мне позвонила Кьяра. «Массимо, у Элис новый припадок, она не может прийти в себя», — встревоженно сказала она. Как только появилась такая возможность, я развернул машину и поехал назад. Через несколько минут я уже был на месте. Взял Элис, дал ей дополнительную дозу кортизона и не отходил, пока ей не стало лучше. В тот день она правда чуть не умерла, и с тех пор я следил за тем, чтобы рядом с ней всегда кто-то был. Обработки аэрозолем, кормление детским питанием, капельницы — между этими процедурами все привыкли к Элис и полюбили ее, как это часто бывает с настолько хрупкими существами. Но дело было не только в этом. Элис излучала ауру доброты. Она знала, что мы желаем ей добра, и таким образом выражала нам свою благодарность. Она была податлива и спокойно позволяла себя лечить, облегчая нам задачу. Чтобы обработать ежиху аэрозолем, я удерживал ее на руках, и поначалу она пыталась сбежать или спрятаться у меня под мышкой, но во время самого процесса Элис, в отличие от других ежей, успокаивалась вплоть до того, что засыпала, вытянув лапки. Каждый раз при виде меня она подходила поближе, будто ждала приветственных объятий. Я знал, что проблема с носом вряд ли разрешится и что ежиха останется у нас навсегда. Знал я и то, что она не против остаться. К тому времени мы уже отвоевали Элису смерти, и она жила, купаясь в нашей любви. Меня не покидало ощущение, что каждый новый день ее жизни — достижение. И я задавался вопросом, как долго еще это продлится? Июль подошел к концу. И вот когда все более-менее устаканилось, произошло что-то, выходящее из ряда вон. На этот раз заболел я.